Глава 163. Поклоняйтесь мне, молитесь на меня. И почему все так получилось? В моих глазах отражаются люди, которые стоят перед моим домом и молятся. Есть и те, кто приносит подношения. И часто это сладости. Почему-то меня начали боготворить. Похоже, они решили, что я местный бог. И почему все так получилось? В первую очередь, не стоило охотиться на бандитов. В то время, когда я вырезала всех бандитов в пределах досягаемости, я случайно встретила авантюристов. Наверное, они взяли заказ на уничтожение бандитов. Так что они увидели, что я охочусь на бандитов. И похоже, благодаря этому поползли слухи о том, что монстр охотится на бандитов. Я протянула тончайшую нить по городу. Она настолько тонкая, что ее не видно, но крепкая настолько, что даже разрезать ее сложно. Я слушала звуки в городе, используя нить как телефон. Я подумала, что если буду больше слушать, то смогу постепенно выучить язык. Но пока я не очень понимаю, что они говорят. И было слово, которое очень часто повторялось и передавалось по паутине. Это слово говорили в основном солдаты и авантюристы, смотря в сторону моего дома. Возможно, они так называют меня. Когда я услышала это слово снова после того, как стало известно о моей охоте на бандитов, то в словах зазвучало странное уважение. Думаю, тогда это все и началось. Дальнейшим толчком стал приход авантюристов в город. Я сразу подумала, что они выглядят знакомо. Это были те люди, которых я спасла от атаки змеи в лабиринте. Они услышали о громадном коконе за городом и пришли ко мне. Хотя, наверное, мой внешний вид слегка изменился после эволюции, но похоже, они меня узнали. После того, как они сказали что-то похожее на благодарность, они мне дали фрукт курикута, который я тогда у них стащила. Естественно, я с удовольствием у них его забрала. После этого, похоже, по городу поползли слухи. Авантюристы иногда приходили ко мне, угощая меня вкусняшками. Интересно, это у них такой тест на мужество? Конечно же, я с удовольствием принимала подношения. Но последней каплей стало то, что я вылечила ребенка. Похоже, авантюристы рассказали, что я способна использовать лечебную магию. И ко мне пришла мать с больным ребенком. Она плакала и умоляла меня. Сначала я пыталась ее игнорировать, но она продолжала плакать и просить. Так что в итоге я сдалась. Когда я оценила ребенка, у него оказалась серьезная болезнь. Эту болезнь нельзя вылечить простым лечением. В средневековом мире нет возможности вылечить рак. У ребенка был рак печени. Разве у детей бывают такие заболевания? Что произошло с ребенком, я смогла понять, рассматривая его оценку. Там было звание обжора. Они, наверное, бедные. Думаю, им было трудно покупать хорошие продукты, и поэтому они ели все подряд, в том числе и отравленную пищу. Хотя звание и защищает до определенной степени организм, но, похоже, печень не выдержала накапливаемого яда. У матери было то же самое. Ее тело было в плохом состоянии. Хотя я и не была обязана этого делать, но поскольку я была свободна, я вылечила их обоих. Поскольку вылечить это простым применением лечебной магии невозможно, пришлось применить более сложный метод. Я усыпила их и вырезала их органы, и регенерировала новые органы с помощью лечебной магии. Если бы кто-то из врачей на Земле увидели бы такое, они бы точно в обморок попадали. В фэнтезийном мире все проще. Но вот потом я пожалела о своих действиях. На следующий день множество больных и коллег пришли ко мне. Я вылечила всех, раз уж все равно зашло так далеко. Странно. Это диаметрально противоположное тому, что я планировала делать сначала. Как результат, мне стали молиться. Но это тоже неплохо, поскольку мне подносят мою любимую еду. Рай, состоящий из сладостей, который я видела в своих мечтах, стал реальностью. Просто счастье. Я расценивала лечение как подработку. Хотя поначалу у меня и были сложности с тяжелыми болезнями, но даже если что-то не получается, я все равно ничего не теряю. Хотя они могут перестать приносить вкусняшки. Но поскольку они этого и не должны были делать с самого начала, все просто вернется на круги своя. Поскольку на данный момент провалов с лечением у меня не было, то я превратилась в местного бога. Кроме того, я получила и определенные плюсы. Хотя я и начинала это просто в качестве жеста доброй воли, но постепенно я получила следующие звания. Помощник, пользователь медицинских техник, святой, спаситель, хранитель. Я получила 5 званий. Помощник, получаемые способности, лечебная магия первого уровня, магия света первый уровень. Условия получения. Совершить определенное число добрых действий. Эффект. Мощность лечения растет. Объяснение. Звание дается тому, кто оказывает помощь. Пользователь медицинских техник. Получаемые способности. Синтезирование лекарства первый уровень. Лечебная магия первый уровень. Условия получения. совершить определенное количество медицинских действий. Эффект. Мощность лекарств вырастает. Объяснение. Звание дается тому, кто использует лекарство. Святой. Получаемые способности. Магия чуда первый уровень. Магия святого света первый уровень. Условия получения. Совершить определенное количество лечебных действий. Эффект. Сильно растет эффект лечения. Объяснение. Звание дается тому, кто оказал очень большую помощь. Спаситель. Получаемые способности. Благотворительность. Герой первый уровень. Условия получения. Совершить определенное количество добрых действий. Эффект. Сильно растет совместимость с атрибутом света. Объяснение. Звание дается тому, кто оказывает помощь всем без разбора. Хранитель. Получаемые способности. Непробиваемый первый уровень. Талант щита первый уровень. Условия получения. Защитить много людей. Эффект. Способности защиты и сопротивляемости растут. Объяснение. Звание дается тому, кто вел себя как защитник. Что могу сказать? Звание спаситель великолепно. Она дает даже одну из читерных способностей. Кроме того, дает героя. Я и король демонов, и герой. Смешно. Естественно, появилась и способность правитель благотворительности. Так что у меня теперь 6 званий правителя. Благотворительность. N% силы, способность достичь богов. Дает эффект суперскоростного восстановления хитов первый уровень для всех вокруг, кто считается союзником. Кроме того, система W подавлена и право вторжения в область MA получено. Правитель благотворительности. Получаемые способности. Магия чудо 10 уровень. Презентация. Условия получения. Получить способность благотворительность. Эффект. Любые способности, связанные с маной, магией и сопротивляемостью растут с коррекцией А+. Получены привилегии правителя. Объяснение. Звание дается тому, кто правит благотворительностью. Смешно. Магия чудо сразу достигла максимального уровня. Это более высокий уровень лечебной магии. Она настолько мощная, что от нее всего один шаг до воскрешения мертвых. Я в том смысле, что эффект благотворительности поражает. Для такой одиночки, как я, это и не так интересно. Но вот если командир армии будет иметь такую способность, то легко можно сказать, что это будет армия бессмертных. Кстати, я рада, что не использовала свои очки способности на эту способность. Да, сочувствие иногда тоже окупается.